Это подействовало. Секретарша вскочила, снова скрылась во внутреннем офисе и быстро вернулась. На этот раз она вынесла поднос с остатками послеобеденного чая и объявила, что адвокат готова принять его. Кат улыбнулся про себя. Ну, разумеется, она готова. Харриет Льюис, одетая в черное, как и прошлым вечером, встретила Нкату, стоя у своего стола. Вместо приветствия она произнесла. — Мы уже имели возможность пообщаться, констебль Нката. Полагаю, мне следует позвать своего адвоката. — Вы так считаете? — спросил Нката. — Женщина вроде вас боится остаться один на один с полицией. — Женщина вроде меня, — передразнила она его, — совсем не дура. Я каждый день говорю своим клиентам, чтобы в присутствии полиции они держали рот на замке. Было бы глупо с моей стороны не следовать собственному совету. — С вашей стороны было бы еще более глупее, более глупо, — поправила она. — Еще более глупее, — повторил Нката, — получить обвинение в препятствовании полицейскому расследованию. — Вы ни в чем меня не обвинили. Вам даже зацепиться не за что. День еще не закончился. Не надо мне угрожать. Тогда вызывайте своего адвоката, — сказал Нката. Оглядевшись, он увидел в глубине комнаты своеобразную зону отдыха, три кресла и кофейный столик. В развалочку прошел туда и уселся. — Ох, как же славно вытянуть ноги после целого дня беготни! И кивнул головой на телефонный аппарат. — Ну, давайте же, звоните. Время у меня есть. Мамуля моя отличная повариха, она не даст моему ужину остыть. — Что у вас за дело ко мне, констабль? Мы уже разговаривали с вами, мне нечего добавить к сказанному утром. — У вас нет партнера, как я погляжу, — сказал Нката, — или она прячется под столом? — Не припоминаю, чтобы я говорила вам, будто у меня есть партнер. Вы сами сделали такое допущение. Основываясь на лжи Кати Вольф. Номер 55 по Галвистон Роуд, мисс Льюис. Не хотите ли порассуждать на эту тему? Кстати, именно там живет ваш партнер, как мне сказали. Мои отношения с клиентами — закрытая информация. Ага, значит, там живет ваш клиент. Этого я не говорила. Ката наклонился вперед, оперся ладонями о колени. Тогда послушайте, что я вам скажу. Он взглянул на свои наручные часы. 77 минут назад Катю Вольф потеряла свое алиби на то время, когда был совершен наезд на женщину в Западном Хэмпстеде. Улавливаете? Потеря алиби поднимает ее в верхнюю строчку нашего хит-парада. Мой опыт подсказывает, что люди не станут врать о том, где они находились в момент убийства, если только у них нет на это серьезных причин. В данном случае причиной может быть то, что она имеет отношение к убийству. Погибшая женщина, я знаю, кто она, — отчеканил адвокат. — Знаете? Отлично. Тогда вы, вероятно, знаете то, что ваша клиентка точила на эту женщину зуб. Смехотворные инсинуации. Если уж на то пошло, то в реальности все обстоит как раз наоборот. То есть Катя Вольф хотела бы, чтобы Юджиния Дэвис осталась в живых? С чего бы это, мисс Льюис? Это закрытая информация. — Чудненько. Тогда добавьте к вашей закрытой информации еще кое-что. Прошлой ночью в Хаммерсмите был совершен второй наезд на пешехода. Примерно в полночь. Жертва — полицейский, который упрятал Катю за решетку. Он не погиб, но его жизнь сейчас висит на волоске. А уж кому-то не вам знать, как копы относятся к подозреваемым, когда пострадал их коллега.